летят клочья туч в лазурном небе и манят за черту в чудную небыль, где-то там, ища покой, я иду своей тропой и пишу лучом зари стихи вдали. Призрачный сон улетел, словно птица, и опоен мир мечтою лучистой, и дарит нам вновь чистым ясным огнем солнце, свет и любовь этим радостным днем. Луч спугнул с крыш печальную тревогу, растянул нитью дальнюю дорогу, муза ноты разбросав, мне захочет рассказать в своей песне о цветах, страдать устав. Призрачный сон улетел, словно птица, и опоен мир мечтою лучистой, и дарит нам вновь чистым ясным огнем солнце, свет и любовь этим радостным днем. Отвори двери утреннему ветру и внемли дуновеньем незаметным, целый мир в твоих руках, в самых разных пустяках он по-прежнему живет и ввысь зовет. Призрачный сон улетел, словно птица, и опоен мир мечтою лучистой, и дарит нам вновь чистым ясным огнем солнце, свет и любовь этим радостным днем.